Восстание 1956 года. Хозяином Грузии в те годы был Василий Павлович Мжаванадзе. Он родился в Кутаиси, но в 22 года уехал из Грузии, потому что пошел служить в армию. Вернулся на родину только через 30 лет. Мжаванадзе стал профессиональным армейским политработником. В 1937 году окончил Ленинградскую военно-политическую академию. Был членом военных советов разных армий. Войну закончил звание генерал-лейтенанта. После войны служил в Харьковском, Киевском, Прикарпатском военных округах. В Киеве познакомился с Хрущевым, который после войны работал на Украине. Никита Сергеевич вспомнил о нем, когда после смерти Сталина и ареста Берии стали подыскивать первого секретаря для Грузии. Последние сталинские годы были особенно тяжкими для республики. По приказу Сталина там проводились массовые аресты и готовилось несколько крупных дел. Они были направлены против Берии. Вождь собирался его уничтожить. Сразу же после смерти Сталина Лаврентий Павлович поставил во главе Грузии своих людей. Первым секретарем республиканского ЦК сделал Александра Иордановича Мирцхулаву. Это бывший председатель Совмина Абхазии. Полтора года он работал в Москве инспектором в аппарате ЦК. Его вернули в Грузию, а в марте 1952 года арестовали по делу так называемой Мингрельской националистической группы. Это дело было направлено непосредственно против Мингрела Берии. Однако в марте 1953 года Лаврентий Павлович его освободил. Правда, в Грузии Мирцхулава руководил всего несколько месяцев. Когда в июне Берию арестовали, Мирцхулава поспешно присоединился к хору осуждавших, но должность не сохранил. Хрущев не знал грузинские кадры, боялся, что там еще остались бериевские люди. Нужен был человек, которому он мог доверять. Василий Павлович Мжаванадзе не знал, что происходит в республике, не имел опыта хозяйственной работы. Но Хрущева его кандидатура устроила. Надежный человек. А то, что давно утратил связи с республикой и чужой для местной элиты, так это только хорошо. Будет ориентироваться на Москву. После сентябрьского пленума ЦК 1953 года Мжаванадзе перевели в Грузию. Он начал с чистки людей, как-то связанных с Берией, и действовал совершенно по-сталински. Мжаванадзе в апреле 1954 года отправил в Москву записку о нецелесообразности дальнейшего пребывания в Грузинской ССР близких родственников разоблаченных врагов партии народа Берии, Кабулова, Гаглидзе, Деканозова и просил разрешения всех выселить. Такое решение было принято, хотя, например, многочисленные родственники Берии не видели Лаврентия Павловича много лет и никак не участвовали в его преступлениях. Тем не менее, всех выгнали из родных домов. Им запретили жить не только на территории Грузии и Закавказья, но и во всех крупных городах Советского Союза. Они находились под надзором органов безопасности. Василию Павловичу не повредило даже кровопролитие в 1956 году, когда Грузия восстала из-за Сталина. После его смерти каждый год 5 марта в Грузии устраивались митинги, к его памятникам возлагались цветы, дети читали стихи об ушедшем вожде. То же самое намечалось и в 1956 году. Но в феврале проходил 20-й съезд. 25 февраля, в последний день, когда съезд уже фактически закончил работу и уже был избран новый состав ЦК, на закрытом заседании Хрущев произнес свою знаменитую речь о сталинских преступлениях. Это означало, что официальное отношение к усопшему вождю должно быть пересмотрено. Ему уже не полагались прежние почести. О выступлении Хрущева знали только делегаты съезда. Он вышел на трибуну с текстом, который дорабатывал до последней минуты. Но во время выступления отвлекался от написанного, импровизировал, и его речь не стенографировалась. Поэтому после съезда еще неделю шла работа над уже произнесенным докладом. Он приглаживался, причесывался, обогащался цитатами из Маркса и Ленина. 5 марта президиум ЦК принял постановление об ознакомлении с докладом товарища Хрущева о культе личности и его последствиях. Первое. Предложить обкомам, крайкомам и ЦК Компартии Союзных Республик ознакомить с докладом Хрущева о культе личности и его последствиях на 20-м съезде КПСС всех коммунистов и комсомольцев, а также беспартийный актив рабочих, служащих и колхозников. Второе. Доклад товарища Хрущева разослать партийным организациям с грифом «не для печати», сняв с брошюры гриф «строго секретно». Но прежде чем доклад начали читать в партийных организациях, Грузия, до которой донеслись разговоры о том, что Хрущев на съезде осудил Сталина, уже забурлила, хватило и слухов. Рекомендации относительно того, как теперь быть со Сталиным, партийный аппарат выработать не успел. Для большинства высших чиновников речь Хрущева оказалась сюрпризом. Мджаванадзе, не зная, как быть, не отменил ритуал. Хотя какие-то нерешительные попытки ограничить масштабы траурных мероприятий были предприняты, но эти невнятные шаги только спровоцировали антиправительственные настроения. В третью годовщину смерти вождя грузинская молодежь в Тбилиси, Горе, Кутаиси, Сухуми и Батуми вышла на улицу, чтобы защитить имя национального героя. В Тбилиси в манифестациях приняли участие более 60 тысяч человек, в основном студенты и школьники. В Абхазии манифестации переросли в столкновения на национальной почве. Грузины и менгрелы против русских и абхазов. В секретной записке о положении дел в комсомоле Грузии говорилось: подготовка к дням памяти Сталина началась еще в конце февраля. Под Тбилиси, а затем и по республике поползли ложные слухи, антисоветские националистические измышления, искажающие существо доклада о культе личности и его последствиях. Однако всему этому не было дано надлежащей трезвой оценки, а некоторые принятые меры, наоборот, вызвали возмущение и раздражение населения и осложнили обстановку. Так, по чьему-то указанию, было запрещено изготовление и продажа венков в цветочных магазинах. У учащихся брались расписки о том, что они не примут участие в шествии к монументу Сталина и так далее. Уже к вечеру 4 марта к монументу Сталина в городе Тбилиси стали стекаться люди. Каждые 2-3 минуты у монумента сменялся почетный караул. Читали стихи о Сталине. 5 марта в Тбилиси начались организованные шествия к монументу. 6 марта события в городе протекали аналогично, что и накануне. 7 марта около 7 часов большая группа студентов сельскохозяйственного и зооветеринарного институтов с портретами Сталина, венками, песнями и возгласами «Ленину и Сталину ура!», присоединяя к себе многих горожан, прошли через центр города к монументу. День 8 марта начался шествием студентов университета и сельскохозяйственного института. Десятитысячная толпа подошла к зданию Компартии Грузии и потребовала вывесить в городе флаги, портреты Сталина, опубликовать 9 марта в республиканских газетах материалы о жизни и деятельности Сталина. Через некоторое время после этого по радио начали передавать песни о Сталине. На здании городского совета и штаба Закавказского военного округа было вывешено панно с изображением Ленина и Сталина. В этот же день толпа вторично осадила здание ЦК Компартии Грузии с предъявлением тех же требований. Выступивший перед собравшимися секретарь ЦК Компартии Грузии Мджаванадзе заверил собравшихся, что их требования будут удовлетворены. Это была, по существу, глубоко ошибочная тактика, тактика невмешательства и хвостизма. В ночь на 9 марта в городе были вывешены флаги, портреты Ленина и Сталина. На улицах царило праздничное оживление. К 9 часам утра у монумента Сталину и на прилегающих к нему улицах собралось около 80 тысяч человек. В 10 часов утра секретарь Тбилисского горкома Компартии Грузии Сехниашвили открыл городской митинг, посвященный памяти Сталина. Митинг продолжался около часа, а затем было объявлено о его закрытии и о проведении митингов по предприятиям, учреждениям, вузам и школам. Однако народ не расходился. Руководство митингом перешло в руки так называемого «делового президиума». Деловой президиум предоставлял слово людям, которые в своих выступлениях призывали к замене некоторых руководителей партии и правительства, клеветали на советскую власть, требовали реабилитации некоторых врагов партии и государства, провозглашали националистические лозунги. Вечером была оглашена так называемая «декларация», в которой содержались прямые призывы к замене существующего руководства Союза СССР и требования о выходе Грузии из состава Союза Советских Социалистических Республик. Попытки партийного комсомольского актива завладеть трибуной не увенчались успехом. После 10 часов вечера, по предложению делового президиума, группа провокаторов и дезорганизаторов проникла внутрь дома связи и там была задержана нарядом солдат. В доме связи манифестанты искали радиостудию, чтобы рассказать о происходящем в Тбилиси, писали в Москву телеграмму с требованиями не трогать Сталина. Узнав об этом, собравшиеся у монумента Сталину, люди бросились к дому связи с целью освободить задержанных. Они применяли против охранявших дом связи солдат палки и камни. В ответ на это солдаты открыли огонь по осаждавшим. У дома связи было убито 7 человек и ранено 15. Трупы некоторых убитых и раненых растаскивались людьми и увозились неизвестными на машинах. Стрельба у дома связи, крики, вопли раненых и их призывы к мщению русским за пролитую кровь вызвали у собравшихся у монумента рассеянность, недоумение, панику и возмущение. Группа людей пыталась захватить помещение городского отдела милиции, где имелось оружие. Разъезжала на машинах по улицам с криками «Русские собаки убивают наших братьев!». Туда же было стянуто 2 батальона мотопехоты, отряд конвойных войск. Солдаты окружили присутствующих у монумента и, как устанавливается рассказами многих очевидцев, в толпу у монумента были сделаны выстрелы из автоматов. Конец цитаты. В город ввели войска, которым разрешили применять оружие. В результате погиб 21 человек и больше 60 получили ранения. Органы КГБ задержали почти 400 манифестантов. Судили 39 человек. Тех, кто выступал на митингах и составлял обращение к правительству. Это было первое антиправительственное выступление такого масштаба в стране после 20-х годов. Первоначально собирались квалифицировать это как контрреволюционный заговор со всеми вытекавшими отсюда последствиями. Но потом сообразили, что это произведет самое неблагоприятное впечатление. Какая же может быть контрреволюция в стране, где давно победил социализм? Да и в Грузии большой процесс вызвал бы возмущение, еще больше отчуждения от центральной власти. Советские руководители испугались накала антисоветских чувств, которые выплеснулись во время мартовских событий, особенно призывов добиваться независимости Грузии. Тем более, что Мжеванадзе переслал в Москву полученное им анонимное письмо, в котором ему предлагали созвать Верховный Совет Республики и, руководствуясь Конституцией, принять декларацию о выходе Грузии из состава СССР, поскольку пролитая 9 марта кровь навсегда разделила Грузию и Россию. В Тбилиси командировали большую группу сотрудников КГБ. Один из них, Филипп Денисович Бобков, будущий первый заместитель председателя КГБ, писал потом, что происшедшее согласились квалифицировать просто как стихийную реакцию грузин на слухи о докладе Хрущева. Поскольку никто не потрудился сообщить людям, что именно говорил Хрущев, они восприняли критику в адрес Сталина как унижение национального чувства. Бобков цитировал слова редактора местной газеты «В горе», которая говорила: «Вы требуете, чтобы я отказалась от Сталина, но поймите, я родилась в горе, выросла напротив дома, где жил Сталин, окончила школу имени Сталина, затем университет его же имени, была сталинской стипендиаткой, диплом писала о Сталине. Наконец, сейчас я редактор газеты «Сталинское племя». Я не могу понять, что происходит. В мае в Москве на Старой площади рассматривали доклад Бюро ЦК Компартии Грузии о событиях 5-9 марта 1956 года. Президиум ЦК принял достаточно мягкое постановление об ошибках и недостатках в работе Центрального комитета Коммунистической партии Грузии. Партийным органам республики предлагалось считать главной задачей глубокое разъяснение решений 20-го съезда КПСС, антимарксистской сущности культа личности Сталина. Аппарату предлагалось принять решительные меры по ликвидации последствий Бериевщины, усилить борьбу со всякого рода проявлениями буржуазного национализма. Мартовские события 1956 года оставили глубокий след в республике. Они больно отзовутся во время разгона митинга в Тбилиси в апреле 1989 года. Для всей страны взрыв страстей в Грузии будет полнейшей неожиданностью. Лишь немногие люди за пределами республики понимали и чувствовали настроение грузинского общества, скрытое от внешнего взгляда, преувеличенным оптимизмом и восточной пышностью речей высшего начальства. Александр Трифонович Твардовский после поездки в Тбилиси в июле 1962 года записал в дневнике крайне любопытные наблюдения. Главное впечатление – дымка некоторой грусти, невысказанности, притаенности чего-то, о чем не было слов и нет стихов. Сталинские времена были огромной компенсацией для национального самолюбия грузинских патриотов или националистов за целые века исторической печали о минувшем давным-давно величии. Это при всем том, что он им давал духу наравне со всеми другими, если не больше. И что он как бы уже и грузином не хотел считаться. Сразу после Сталина настроение внезапной потери некоего первенства среди народов, а дальше и чувство вины, и опасений, и затаенные боли, и молчанка. Никто, как мне кажется, даже не пытался затронуть эту тему, а ее же не пройдешь. Они считают, что на эту тему для них наложено табу, а поэзии делать вид, что ничего не было и ничего не случилось, не выходит. Куда уж там до этой темы, когда они боятся сказать, что мяса нет в магазинах, чтобы не быть обвиненными в национализме. Конец цитаты. В этой особой любви к Сталину проявлялись подспудные настроения ущемленности и недовольства своим положением. Неожиданно для всех советских людей они вырвутся на поверхность в перестроечные годы, и Грузия одной из первых потребует выхода из Советского Союза и независимости. Первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Ефимович Шелест поместил в дневнике в январе 1964 года. На станции «Раздельная» в 12 вагонах демобилизованные из армии грузины устроили пьяный дебош, открыто высказывали недовольство в адрес Хрущева, защищали все действия и порядки при Сталине, восхваляли политику Маленкова. Вот почему Василий Павлович Мджаванадзе вел себя крайне осторожно, когда речь шла о Сталине. На 22-м съезде партии осенью 61-го года Хрущев и председатель КГБ Александр Николаевич Шелепин вновь говорили о сталинских преступлениях. 30 октября, когда съезд уже заканчивал работу, первый секретарь Ленинградского обкома Иван Васильевич Спиридонов зачитал предложение переместить прах Сталина из Мавзолея. Его предложение поддержал первый секретарь Московского горкома Петр Нилович Демичев. Следующим должен был выступать первый секретарь ЦК Компартии Грузии. Второй секретарь ЦК Фрол Романович Козлов заранее объяснил ему задачу, но на утреннее заседание 30 октября Мджаванадзе пришел с завязанным горлом и шепотом сказал, что у него начался воспалительный процесс, он потерял голос и говорить не может. Вместо него на трибуну отправили председателя Совета министров Грузии Гиви Джавахишвили. Тот был верным соратником Джаванадзе, проработал с ним 20 лет и должен был выручить старшего товарища. Он довольно невнятно сказал, что Грузия согласна с предложением вынести гроб Сталина из мавзолея. Съезд проголосовал за это предложение. Ночью 31 октября гроб с прахом Сталина вынесли из мавзолея и похоронили у Кремлевской стены. Василий Джаванадзе и на Республиканском съезде, и на 23-м съезде КПСС критиковал воспоминания академика и бывшего посла в Англии Ивана Михайловича Майского, опубликованные в «Новом мире», за слишком вольное обращение с историей. Василию Павловичу не понравилась критика Сталина.